Глава 23. Беседа. Стоило оказаться внутри, как меня окутала непроглядная тьма. Ни вокруг, ни сверху не было ни намека на какое-то освещение. Да что там, я собственных ног не видел, из-за чего возникало ощущение невесомости. «Эй, тут есть кто-нибудь?» А в ответ только тишина. Даже эха никакого не было. Наоборот, мои слова словно утопали в темноте. Я сделал неспешный шаг вперед, пытаясь понять, на чем я вообще стою. Но и здесь ощущения были странными. Ноги слегка пружинили, словно я шел по матам, причем с подогревом. Шаг, шаг, еще один и еще. Спустя минуту я перешел на быструю ходьбу, а потом и вовсе на бег. Но окружающая обстановка никак не менялась. Будто я продолжал стоять на том же самом месте. И как это понимать? Что за испытание? Наложу ли я в штаны от нахождения в таком страшном месте? Я убрал топорики в инвентарь и сел на пол. Не дождетесь, меня такими дешевыми трюками не испугать. И давно послышался смутно знакомый голос откуда-то со стороны. Оглядевшись, так никого и не увидел. Что давно? Я решил немного поговорить с незнакомцем. «Давно ты стал таким, смелым?» Неожиданно пространство передо мной засветилось. Я прикрыл глаза руками, а когда вспышка исчезла, с удивлением увидел себя. Только этот я был одет в старые потертые джинсы и клетчатую синюю рубашку. Именно в этом я чаще всего ходил на работу в офис. «С чего ты решил, что способен идти против системы, против хионов?» Продолжил ложный я. «Зачем тебе это?» «Потому что они хотят поработить другие цивилизации». «И что здесь такого? Лично тебе будет от этого плохо?» «Не думаю». «Но мои друзья...» «Твои якобы друзья заботятся исключительно о своем благополучии. Незмей вернулся на Критос, Листозара отозвали старшие. Феликс приходил только тогда, когда ему это нужно. По сути, тебя бросили один на один против хионов, и сказали разобраться. А ты и согласился, как дурачок. Тиса со мной. Потому что влюбилась в тебя, как кошка. Точнее, думает, что влюбилась. Не забывай, что рядом с тобой существа начинают по-настоящему испытывать эмоции. И для них они кажутся невероятно сильными. Тут и обычную симпатию можно принять за любовь. Другой я тоже сел на пол, полностью скопировав мою позу. Представь, что ты в прошлом не ел бы недели три. После такого испытания обычная, дурно приготовленная похлебка будет на вкус, как нектар богов. Вот и в плане эмоций абсолютно такая же ситуация. Кто ты? Я склонил голову на бок. А ты не видишь? Я — это ты, только настоящий. Еще до момента, когда в тебе каким-то чертом открылся комплекс героя. Ты же всегда старался жить обычной жизнью. Не отсвечивать. Что изменилось? Я изменился. Ты всего лишь получил дармовую силу, причем просто так, без какой-либо объективной причины. Это бред. Я через многое прошел. Как и все после прихода системы. Именно поэтому у существ притупляют эмоции, просто чтобы они смогли нормально принять потери и жить дальше. Сам посуди, разве плохо быть под управлением хионов? Да, несправедливости все равно достаточно, но все же ее кратно меньше, чем было раньше. Да что говорить, теперь людям не стоит беспокоиться о внезапной смерти. Упал на голову кирпич, ну и что, снимется часть ХП и все. Подкараулили гопники в подворотне, тоже ничего страшного. Даже если убьют, то всего лишь отправишься на перерождение. Ну а если что хуже, то им будет не отвертеться от наказания. На Критосе не любят насильников. Я создал в руке небольшую льдинку и подкинул ее в воздух. Как по мне, так все существа должны буквально молиться на хионов, а в итоге сплошная неблагодарность. Людям нужна свобода, как и представителям других планет. И что они с ней будут делать, интересно? Снова безраздельно истреблять себе подобных? Стас, очнись! Тебе же не 5 лет, чтобы так наивно рассуждать о свободе. Большинство существ понятия не имеют, чем занять себя вечером. А тут речь идет о судьбе цивилизаций. Намного проще, если будет кто-то один, кто готов взять на себя ответственность и вести людей вперед. Ну а ты, как один из четырех повелителей, можешь занять высокое место в будущей структуре власти. Я понимал, что пока что уступаю в этом споре с собой же. Но какая-то деталь все равно мелькала в голове. Что-то я упускаю. Меня никогда не интересовала власть. Я внезапно расхохотался. Хочешь сказать, что все твои действия не более чем рефлексия? Улыбка резко слетела с его лица, и он спросил куда более серьезным тоном. Стас, ты хоть сам понимаешь, за что сражаешься? Кто вообще тебе сказал, что ты поступаешь правильно? Может, ты разговаривал с обычными представителями других рас? Работягами, которые счастливы просто жить? Без войн, болезней, горя? Какого черта ты решил, что имеешь право забрать все это у них? Я молчал. Но в какой-то миг в голову пришла мысль. А что, если я не прав? После прихода системы события несутся с такой скоростью, что у меня просто нет времени остановиться и обдумать все происходящее. В конце концов, что плохого в действиях хионов, кроме желания упорядочить хаос, творившийся вокруг? Только вот, если все так хорошо, как ты говоришь, то почему хионы не смогли построить такой мир в своей вселенной? Отчего они бежали? Почему об этом не сказано ни слова? Другой я ничего не отвечал. Ты говоришь, что мои рассуждения о свободе наивны, но сам почему-то считаешь хионов добрыми самаритянами. Зачем им безграничная власть над всеми существами во Вселенной? Уж не потому ли, что нас готовят к чему-то страшному? Может, кто-то придет за ними? Или у системы есть побочные действия, которые станут заметны в скором будущем? Можешь считать меня циником, но я не верю в исключительно альтруистические намерения. Больше похоже на то, что из нас готовят послушное стадо болванчиков, которое готово бежать, куда скажут, и убивать того, на кого покажут. Другой я улыбнулся, после чего неожиданно превратился в белоснежный пепел и развеялся по воздуху. А с меня словно спало наваждение. Я внезапно осознал, что темнота куда-то исчезла, и я стою посреди леса. Судя по положению местных солнц, рассвет был совсем недавно, а значит, нападения монстров можно не ждать. Тут же пришло осознание того, что я какое-то время спорил сам с собой. И в этот момент мне почему-то казалось это абсолютно нормальным. Не было ни капли удивления, просто желание убедить другого себя в своей правоте. «Это и есть твое испытание, Двуликий?» — спросил я в пустоту. «Я его прошел или нет?» Справа от меня послышался хлопок. Повернувшись в ту сторону, я увидел необычного фея, который приземлился на одну из веток массивного дерева и со смаком откусил кусок какого-то фиолетового фрукта. Он был раза в два больше, чем его сородичи, а половину его лица покрывала серая дымка. Фей провел по мне оценивающим взглядом и разочарованно цокнул языком. «Мелковат ты для вершителя судеб. Не потянешь?» «Думаю, это не вам решать», — максимально вежливо ответил я. «Хотя куда больше хотелось послать его на все четыре стороны, особенно после таких проверок». Двуликий откинул в сторону фрукт и положил голову на ладонь. «Ну почему же? У тебя есть родственники?» Можно передать способности кому-то из них, и дело с концом. Заживешь обычной жизнью до поры до времени. Не привык скидывать свои проблемы на кого-то другого. И это неплохо. К чему была эта проверка? И что она вообще значила? Зачем было превращаться в меня? И что это за странное место, где я побывал? «Как много вопросов!» — вздохнул фей. «Куда же вы, молодые, все время спешите? Нет, чтобы хорошенько обдумать произошедшее, а уже потом вываливать на собеседника столько претензий. В конце концов, ты с Богом разговариваешь. Никакого уважения». Меня этот небольшой актерский этюд ни капли не впечатлил. Общался я уже с Богом и с самой системой, поэтому меня мало чем можно удивить. Покрытая дымкой половина лица фея осклабилась. Ну хорошо, отвечу. Ни в кого я не превращался. Все произошедшее было только в твоем сознании, и разговаривал ты с собой, со своими сомнениями, тайными мыслями, пороками. Темная сторона есть в каждом живом существе. Важно, как именно у тебя получается с ней уживаться. — У вас, смотрю, хорошо это получается, — сказал я, имея в виду двуликость двуликого. Зачем было это устраивать? Мне надо было понимать, насколько крепки твои убеждения. Если ввязываться в эту авантюру, то только проверив исполнителей на верность своим идеям. Иначе в один момент можно получить нож в спину. — То есть того, что я здесь, вам недостаточно? — раздраженно спросил я. — Нужны еще какие-то дополнительные проверки. — Дерзкий и уверенный в своей правоте. Мне нравится. Не то, что этот молодой фей, Теодор. Слишком много противоречий. Я осмотрелся по сторонам. — А где он, кстати? Почему его никто не может найти? «Юный принц до сих пор не может договориться со своими демонами», — пожал плечами Бог. «Как только закончит, я буду ждать его здесь». «Так долго? Почему у меня это заняло несколько минут, а Теодора нет больше недели?» «Больше 2 месяцев», — поправил меня Двуликий. «Чего?» Фей зажмурился от яркого солнца и довольно потянулся. Время течет немного иначе, когда ты находишься в особом состоянии. Для тебя прошло всего несколько минут, а вот снаружи чуть больше 3 недель. И ты еще быстро справился. Молодец. От услышанного я выпал в осадок. Какие нахрен несколько недель? Представляю, что там творится с Тисой и остальными. Меня уже, небось, в пропавшие без вести записали. Так, надо срочно выбираться отсюда». Мне надо вернуться к своим людям. «Даже не будешь дожидаться Теодора?» — спросил Двуликий, после чего ненадолго прикрыл глаза. «Он уже почти договорился с собой?» «Его почти может вылиться в еще несколько недель ожидания. У меня нет столько времени. Для меня было важно узнать, что с ним все в порядке, и он точно вернется. Эту информацию я получил». «Как скажешь», — спокойно произнес фей. Затем махнул рукой, и часть деревьев разошлась в сторону. «Ступай прямо, пока не выйдешь на дорогу, ведущую в ближайшую таверну». «И сколько идти?» «До вечера должен управиться». «А можно как-нибудь побыстрее?» — нетерпеливо произнес я. «Да без проблем». Двуликий создал сгусток пламени, половина которого была светлой, другая — темной. А следом швырнул ее в меня. Персонаж Двуликий нанес вам 50 000 урона. Ошибка. Вы мертвы. Критическая ошибка. Респаун через 3, 2, 1.